Примечание к предисловию. Был очевидцем смерти четырех соратников. Смотрите обращение к читателю в романе «Соратники Иегу». Шнейдер, Иоганн Георг, Жан Жорж, в монашестве Евлогий, Эйлож, годы жизни 1756-1794, немецкий священник и преподаватель, примкнувший к французской революции, с июня 1791 года викарий, помощник конституционного, присягнувшего епископа Страсбурга, позже снял с себя священнический сан. В 1793-1794 годах общественный обвинитель местного революционного трибунала, на этом посту проявил чрезвычайную жестокость, за что был смещен и казнен. Сцены революции. По-видимому, Дюма имеет в виду мемуары Шарля Нодье о времени революции, которые выходили несколько раз с изменениями, дополнениями и под разными названиями в 1831, 1841 и 1850 годах. Последнее из этих изданий – «Воспоминания о революции империи Шарля Нодье, члена Французской академии». Новое издание со значительными заметками и дополнениями. Конец примечаний к предисловию.